Через полчаса его с крюка сняли и привязали к четырем столбам. Тут ему раздробили руки и ноги и опять оставили на полчаса, а потом били ножом в грудь. Царский любимец просил смерти, стонал и вопил на всю площадь. «Знаем мы этих невинных», — презрительно сказал Наумов. «Мало их Пирсон отделал. Вдвое бы, трое бы больше надоть. Глядишь, Ирик на престоле усидел. Бывало, мы с Григорием Лукьяновичем Скуратовым за один день больше намахаем». Большой посол Воронцов сидел молча, не поднимая глаз. Король Юхан победно вошел в город, за ним вооруженное войско, и конное, и пешее. «Народ приветствовал нового короля со радостью», — продолжал дьяк. «Народ всякого будет приветствовать, кто королем стал», — с мрачным видом вставил Наумов. Королева Катерина Ягеллонка в коляске вместе с мужем Юханом по городу ездила. Люди ей цветы на колени бросали, за верность ее славили, угождали, будто святой. Людей из польского королевства видел, король Жегемонд послал, много их, сотни две, ежели не более. Те же Жегемондовы люди нашего великого государя и царя худыми словами поносят. Говорят-то, де он от живого мужа законную жену хотел отобрать, он де и зверь лютый, и кровопийца. «Ладно, знаем эту песню», — оборвал Наумов. «Еще что видел?» Дьяк Васильев вынул из-за пазухи бумагу. «Тут по-свейски написано. На дверях подворья было гвоздем приколото. Народ возле дверей стал собираться. Читают, я сорвал». «Перетолмач», — процедил сквозь зубы Наумов. «Одних в смоле и сере жгут», — начал читать Васильев. «Других нарожных там пекут. Иным вздевают раскаленный шлем на голову. Иных варят в клокочущей воде. Тех, руки всадив в кашу, варят, и, обрезав мясо, обнаженные кости ломают, иным надевают на голое тело раскаленные латы, иным обрезают уши, губы, нос, иным вырывают зубы и глаза, в иных, как в цель, стрелы пускают». «Складно, толково», — сказал Наумов, — «однако ложно, читать больше не к чему. Сию бумагу, Михаил Иванович, присовокупим к нашему списку. Пусть царь про ихнюю злобу и лживость ведает. Не учи ученого», — пробурчал Воронцов. — Не впервой мне царскую службу править. — Иди к себе, Ванюха, отдыхай, — отпустил он толмача. — Постой, а харчи принесли? — Принесли, Михаил Иванович. — Ты знаешь, что последует за свержением Ирика? — спросил Воронцов, когда дверь за дьяком закрылась. — Что Бог даст, то и будет. Бог-то Бог. Да нам и сейчас видно, как дело повернется. Сказывай, если знаешь. Однако наш государь крепко бережет свое царство от всякого лиха. Он и на волос не уступит из того, что завоевал. «Свейское государство повернется врагом», — уверенно сказал Воронцов. «Не сразу Юхан зубы покажет, а после, как мир с даньским королем учинит». Примечание. Даньской — датский. «Не забудет Юхан зла нашему государю, а тем паче Катерина Ягеллонка. Король Жегемонд против шурина своего Юхана воевать не будет», — продолжал посол. «Одна надея на Колывань». Примечание. Колывань — Таллин. «Из-за нее у Жегемонда со свеями вражда не затухнет. Нашу торговлю в Нарве прижмет Юхан. Дай только ему с даньским примириться. Кораблей у него много, и король Жегемонд руки себе развяжет». Михаил Иванович медленно, слово за словом, рассказывал о своих мыслях, как они сложились у него в бессонную ночь. Утром дьяк Васильев снова пошел в город за харчами. На торгу он разыскал купца Аксака Нефедова и приказал именем русского посла бросить все дела в стекольне и уходить к рубежу и дальше на Москву. Купец должен был донести царю Ивану о переменах в Свейском государстве и о бесчестии, нанесенном царским послам. 3 октября на подворье приехали советники нового короля. «Королем в Свейской земле избран Юхан III», — перевел их слова толмач, «а брата своего Ирика он с королевства сгонил, а нынче он сидит у Юхана в крепости, а государю вашему Юхан посылает гонца, что он учинился в Свейской земле королем и хочет с государем вашим быть в любви и дружбе. Если хотите к своему государю писать грамоту, пишите». «Что нам государю писать?» — спросил Воронцов. «Писать вам, что учинился в Свейской земле король Юхан, а Ирика, короля, с королевства сгонил», — а вы здоровы.